необычным. Я измерил его и сказал, что он для него слишком длинен. Это замечание должно было натолкнуть вас на мысль. «Я думал, что вы говорите это просто так», — признался я. «Что за странная идея? Позднее вы наблюдали, как я измеряю плащ Жака Рено. Так вот, плащ Жака Рено оказался слишком коротким. Сопоставьте эти два факта с третьим, а именно, что во время отъезда в Париж Жак Рено выбежал из дома в спешке, и сделайте ваш вывод». «Я начинаю догадываться», — медленно сказал я. «Письмо было написано Жаку Рено, а не отцу. В спешке и волнении он перепутал плащи». Пуаро кивнул. «Правильно. Мы можем вернуться к этому вопросу позже. На данный момент удовольствуемся допущением, что письмо не имеет никакого отношения к мсье Рено отцу, и перейдем к следующему в хронологическом порядке событию. 23 мая, — прочел я, — Рено ссорится с сыном из-за желания последнего жениться на Марте Добрейль. Сын уезжает в Париж». «Не вижу, что можно из этого извлечь. Изменение завещания тоже кажется вполне последовательным. Это прямой результат ссоры. Наши мнения совпадают, мой друг, по крайней мере, в отношении причины. Но что вы скажете об истинном мотиве, лежащем в основе этого действия Рено отца?» Я открыл глаза от удивления. «Ну, конечно, злоба на сына». «И все же он писал ему в Париж теплые письма». «Так говорит Жак Рено, но он не может их предъявить». «Хорошо, давайте оставим это. Теперь мы переходим ко дню трагедии. Вы поместили события утра в определенном порядке. Есть ли у вас для этого какое-нибудь объяснение?» «Я удостоверился, что письмо ко мне было отправлено в то время, что и телеграмма Жаку. Мастерсу было сказано, что он может взять выходное вскоре после этого. По моему мнению, ссора с бродягой предшествовала этим событиям». «Я не думаю, что вы можете это утверждать, не уточнив обстоятельств у мадемуазель Добрейль. В этом нет необходимости, я в этом уверен. И если вы не понимаете этого, то вы не понимаете ничего, Гастингс». С минуту я смотрел на него с обидой. «Конечно. Я идиот. Если бродяга — это Жорж Конно, то именно после бурной беседы с ним Рено почувствовал опасность. Он отослал шофера Мастерса, потому что подозревал, что тот подкуплен, дал телеграмму сыну и послал за вами». Слабая улыбка появилась на губах Пуаро. «Вам не кажется странным, что он использует в письме точно те же выражения, что и мадам Рено позже использовала в своих показаниях? Если упоминание о Сантьяго — обман, зачем Рено говорить об этом и, более того, посылать туда сына?» «Признаю это загадочным. Но, может быть, позже мы найдем этому какое-нибудь объяснение? Теперь мы подходим к вечеру посещения мсье Рено таинственной леди. Признаюсь, что если ею в самом деле была не мадам Добрейль, как утверждает Франсуаза, то это ставит меня в тупик». Пуаро покачал головой. «Мой друг, где блуждают ваши мысли? Вспомните клочок чека и тот факт, что имя Белла Дювин знакомо Стоннеру. Я думаю, можно считать, что Белла Дювин — полное имя неизвестного корреспондента Жака, и что именно она посетила виллу Женевьева в ту ночь. Намеревалась ли она увидеть Жака или с самого начала думала обратиться к его отцу, мы не знаем, но я думаю, мы можем предположить, что произошло следующее. Она предъявила требования на Жака, возможно, показала письма, которые он ей писал, и отец попытался откупиться от нее, выписав чек.